и увидел тюбик губной помады. «Мне очень хотелось бы, чтобы вы провели ей по лицу, а главное, накрасили губы». Тишина. «Вот так. И щеки тоже, пожалуйста. Отлично. А теперь пейте бензин. Фляга эта ваша, в случае, если вы ее не узнаете. А вот это письмо будет найдено у вас в кармане. Оно написано юным литовцем по имени Закариус. Вы скажете, что он умер? Ну, разве в этом дело? Он описывает в нем все, что вы делали с теми детьми, в числе которых был и я. Выпейте еще немного, прошу вас». Он выстрелил почти в упор, в правую скулу. Потом вложил пистолет в еще теплую руку оберштурмбанфюрера Вильгельма Хохрайнера и пальцами мертвеца еще раз нажал на курок. Эта вторая пуля улетела куда-то в сторону. Он ждал, пока они отъедут подальше отсюда, только потом его вырвало. Дому Лазарусу пришлось два раза останавливать машину, так как Рэба все время тошнил. «Смотри», — прошептал Дов. «Снова вышла женщина, на этот раз в сопровождении двоих мужчин». «Ты узнаешь одного, малыш?» Рэб утвердительно кивнул. Самый маленький из них был немец, и три недели назад, на другой день после казни Хохрайнера, ввиду крематория в Дахау, Дов и Рэб видели его за рулем одного из грузовиков, на которых возили из Зальцбурга в Мюнхен государственный флаг Соединенных Штатов Америки и газету американской армии. Военная полиция никогда не обыскивала эти грузовики, самое большее, шутя, забирала для себя парочку экземпляров. Так что каждым рейсом перевозились беглые нацисты, спрятанные за пачками газет. Что касается женщины, у нее были седые короткие волосы и напряженное лицо. То именно она 3 июля 1945 года в Зальцбурге объяснила Рэбу, что фотограф Лотар находится в своей лаборатории возле башни колоколов, и тем самым отправила его в ловушку, подстроенную Эпке. Женщина была первым этапом в охоте Рэба Климрода за эсэсовцами. С Хохрайнером все обстояло гораздо легче. Бывший оберштурмбанфюрер совершенно беспрепятственно снова в начале 1946 года стал возглавлять свою текстильную фабрику. Рэб отыскал ее менее чем через 100 часов после своего возвращения в Австрию, куда приехал из Мюнхена, и сегодня, 23 марта 1947 года, они с Лазарусом вместе или порознь следили за ней уже 43-й день. Шали и другие типы, малыш. По крайней мере, трое. Четверо, — ответил Рэб. Было начало 11-го, и ночь обещала быть холодной. Сверху из перелеска, где они находились в засаде, можно было заметить внизу огни Альтаузе. Чтобы попасть в Альтаузе, надо ехать из Бад-Ишля. Там жевал летом Франц Иосиф, что лежит в 55 километрах к востоку от Зальцбурга. Выезжает на дорогу в Леобен, а в Бад-Таузе сворачивает направо, на другую дорогу, которая сразу же разветвляется. Правая ведет в деревни Грундльзе и Гёсль, левая в Альтаузе. В обоих случаях оказываешься в самом сердце мертвых гор. Здесь темные глубокие озера, лежащие в оправе высоких, часто почти отвесных скал. Четверо мужчин и еще женщина, уточнил Рэб.